Закрылась Владимирка, уничтожен за заставой и первый этап, где раздавалось последнее подаяние. Около вокзала запрещено было принимать подаяние, разрешалось только привозить его перед отходом партии в пересыльную тюрьму и передавать не лично арестантам, а через начальство. Особенно на это обиделись рогожские старообрядцы. «А почем несчастненькие узнают, кто им подал? За кого молиться будут?» Рогожские наотрез отказались возить подаяние в пересыльный замок и облюбовали для раздачи его две ближайшие тюрьмы — при Рогожском полицейском доме и при Лефортовском. И заваливали в установленные дни подаянием эти две части, хотя остальная Москва продолжала посылать по-прежнему во все тюрьмы. Это пронюхали хитровцы и воспользовались. Перед большими праздниками, к великому удивлению начальства, Лефортовская и Рогожская части переполнялись арестантами, и по всей Москве шли драки и скандалы, причем за бесписьменность задерживалось неимоверное количество бродяг, которые указывали свое место жительства, главным образом в Лефортове и Рогожской, куда их и пересылали с конвоем для удостоверения личности. А вместе с ними вазами возили подаяние, которое тут же раздавалось арестантам, менялось ими на водку и поедалось. После праздника все эти преступники оказывались или мелкими воришками, или просто бродяжками из московских мещан и ремесленников, которых по удостоверении личности отпускали по домам, и они расходились, справив сытно праздник за счет благодетелей, ожидавших горячих молитв за свои души от этих несчастненьких, ввергнутых в узилище слугами Антихриста. Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов, спасший свое громадное дело тем, что съел таракана за изюминку, был в этом случае честным человеком. Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки. Во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние, и этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он очень просто, не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений. Уже много лет спустя его сын, продолжавший отцовское дело, воздвиг на месте двухэтажного дома тот большой, что стоит теперь, и отделал его на заграничный манер, устроив в нем знаменитую некогда филипповскую кофейную с зеркальными окнами, мраморными столиками и лакеями в смокингах.